Глава вторая. Отдельный учебный полк специального назначения базировался в узбекском Черчике под Ташкентом и был известен в узких кругах подготовкой мусульманского батальона Музбата. 27 декабря 1979 года Музбат под командованием майора Хабиба Халбаева вместе с Альфой штурмовал дворец Амина. Только почему-то потом вся слава досталась Альфе, а о Музбате не то чтобы забыли, но и старались не вспоминать лишний раз. И в те времена, и много позже, когда прошлую славу вроде бы уже и смысла не было делить, так бывает. Зато, по красивой легенде, несколько десятков альфовцев круто взяли неприступный дворец почти без потерь. Как говорится, умело действуя штыком и прикладом. Так бывает. А альфовцы, кстати, действительно молодцами себя показали, с этим никто не спорит. Другое дело, что молодцами были не только они. О прибытии для дальнейшего прохождения службы Борис доложил кряжестому узбеку подполковнику Халбаеву. Тому самому, только уже выросшему и в звании, и в должности, командир полка встретил его в кителе с внушительными рядами орденских планок и знаком заслуженного мастера спорта. Вообще-то подполковник очень редко надевал китель, видимо, в тот день просто выезжал куда-то в свет. Халбаев встретил новичка без особых расспросов и нотаций, однако об аттестации все же напомнил. «Значит, товарищ старший лейтенант, с москвичами у нас так. Сдашь подряд 4 итоговых, можешь искать себе замену. Хоп! Иди к зампотылу, пока он не уехал. Он разместит». И подполковник сам куда-то стремительно унесся. Борис даже не успел переспросить, почему надо сдать именно 4 итоговых. Впрочем, все было предельно ясно и так. Ведь еще в центре кадровик предупреждал, минимум 2 года Глинскому, совсем как срочнику, предстояло служить в Песках. Без надежд на Москву и на все, что с ней связывало. Без особых шансов увидеть Виолу или, на худой конец, прости Господи, за цинизм Людмилу, если только в отпуске, а когда он еще будет? То, что полк не московская контора, субтильная, как Ольга с ее докладами маме о происшествиях за ночь, Борис понял с первого же дня. В полку было намного больше мата, пота и грязи, хотя и жизни тоже. Служба была тяжелой, а после нее Глинский шел в спортзал и буквально истязал себя железом. Особо близко с местными офицерами Борис не сошелся, потому что они, обладатели местных и прочих восточных корней, достаточно избирательно относились к немногим ссыльным русским, а их было действительно немного. И вот среди этих немногих Глинский встретил не кого-нибудь, а старшего переводчика капитана Вячеслава Самарина. Да-да, того самого, памятного по конфликту во время кухонного наряда на первом курсе. Впрочем, ту историю при встрече оба вспоминать не стали, встретились будто впервые, без особых воспоминаний и традиционных для веяковцев объятий и восторгов. Самарин был посредственным переводчиком, без особого интеллектуального разлета, но при этом слыл дисциплинированным до педантичности, аккуратным, не по возрасту осторожным и даже скрытным, а в спецназе этого не любят. Слава ни с кем не ссорился, но и особо не дружил. Жил себе на особицу, с Глинским тоже сближаться не стал, а время он коротал за любительской фотосъемкой. Его за это периодически даже особисты дергали, боялись, что он кого не надо сфотографирует. Впрочем, Борис и сам особо не набивался в друзья к Самарину. Ему даже проще было с офицерами азиатского происхождения — тем более, что у них можно было многому научиться, например, непринужденному переходу с узбекского языка на таджикский и даже на туркменский. Хватало Глинскому и работы с арабским языком. В дислоцированном, буквально за соседним забором, учебном центре готовили командос для армии дружественных арабских стран. В этом центре было свое отделение переводов, но веяковцев там на момент прибытия Бориса в Черчик не осталось, всех откомандировали в Арабию. Поэтому спецконтингент, то есть арабских и прочих курсантов, обеспечивали переводами лейтенанты-двухгодичники, сплошь узбеки и таджики. Их призывали в армию после окончания Ташкентского или Душанбинского университета. Арабский язык, в отличие от родного, они знали неважно. А когда в учебном центре возник еще и некомплект, на занятия по-соседски стали приглашать Глинского с Самариным. К тому же особой необходимости в переводягах в полку спецназа не было, ведь в нем служили свои, а не иностранцы. Да и занятия по арабскому языку, ради которых в полку держали переводчиков, проходили, что ни говори, в облегченном варианте. Другое дело, что и в полку, и в учебном центре эти занятия шли почти в круглосуточном режиме. В классах, на спортплощадках и в десантных городках, в столовой и даже в бане. И уж точно занятия эти проходили не по академическим учебникам. Глинский, вдоволь наевшись бумажной работы, особенно любил практические занятия и схватывал на лету сам преподаваемый предмет. Об этом феномене, вообще говоря, мало кто задумывается. Но не так уж и редко переводчики приобретают самые разнородные знания и навыки и порой становятся сноровистей самих инструкторов. Ведь способность быстро перенимать, не так уж важно что, это профессиональные качества хорошего толмача. А учебные программы в Черчике постоянно оптимизировались и доворачивались, поскольку инструкторы были не только матерыми, но и со свежим, спасибо Афганистану, боевым опытом. Так что московский плейбой Глинский постигал не просто ай-2 службу. Каждый день он буквально впитывал в себя огромное количество новых знаний и навыков. Фактически он не особо выходил за рамки своей военно-учетной специальности, то есть занимался лингвостроноведением, но, как бы это сказать поточнее, в его сермяжно-прикладном варианте и с довеском в виде этнопсихологии. В Черчике слишком многое напоминало об Афганистане. И Борис то ли из-за каких-то предчувствий, то ли из-за сложившихся добрых отношений с двумя офицерами-душанбинцами из учебного центра, на редкость из интеллигентной среды, они памирцами на самом деле были, начал учить таджикский язык и схватил его достаточно быстро. Однажды он на спор все с теми же душанбинцами перевел в арабскую графику таджикский текст, написанный в кириллице. То, что получилось, им и показал, а получился текст уже скорее на дари, хотя и с советско-таджикским акцентом. Примечание. Дари — язык афганских таджиков. Конец примечания. Те просто не смогли скрыть своего восхищения. «Ну ты, Борис Ако, прям устод!» Примечание. «Просвещенный наставник». Конец примечания. «Просто Борис Владленович Авиценна». Тогда уж Ибн Сина засмеялся в ответ Глинский. Примечание. Ибн Сина — великий ученый Востока, по национальности перс или таджик. Европейцы неправильно транскрибировали его имя как Авиценна. Конец примечания. На самом-то деле его успехи в таджикском языке были впечатляющими, но не настолько уж удивительными. И в таджикском, и в дари много слов с арабскими корнями, а уж арабский-то Борис в Черчике подтянул более чем неплохо. В последние месяцы каждый день часов по 6 переводил лекторов-инструкторов в учебном центре, да и с арабами было о чем поговорить. Однако, исходя из профиля полка, основным критерием профессионального роста была все же боевая подготовка. Главная дисциплина зачетной проверки за полугодие, а для замены Борису таких проверок нужно было сдать не менее 4. Первую проверку Глинскому пришлось сдавать на 5-м месяце службы в полку. Поначалу все шло очень даже неплохо. Прыжок с парашютом, потом тактическое десантирование с вертолета с последующим 10-километровым кроссом и разведывательными действиями в составе групп, потом установка мин и стрельба из автомата и снайперской винтовки. На этих этапах проверки проблем не возникло. Борису оставалось лишь сдать зачет по РОССУ. Примечание. Российская отечественная система самозащиты. По сути, боевое самбо с элементами джиу-джитсу и ушу. Конец примечания. Все молодые перед этим зачетом тянули билет, чтобы определиться со спарринг-партнером. Глинскому достался почти 40-летний угрюмый прапорщик-дагестанец. Он явно весил больше Бориса, был коренастым и кряжестым, а его левое колено перетягивала плотная оранжевая повязка. Это был такой знак. Нога травмирована, без особой нужды работать ее нельзя. Они вышли на сдвинутые маты, поприветствовали друг друга, а потом дагестанец поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Глинскому и в голову не пришло, что соперник молится. Как это молится? Прапорщик советской армии во время итоговой проверки? Ну, ребята, вы даете. Поэтому Борис, не думая, провел подсечку сзади, усадив противника на пол, а когда тот попытался встать, буквально выбросил его за край ковра. Казалось бы, что не только по факту, но и по спецназерской хватке Борис зачет, безусловно, сдал. Однако майор Фархадов, заместитель по боевой подготовке, зачет не принял. А это означало, что полугодовая проверка не засчитана. Стало быть, Глинскому предстояло куковать в песках на полгода дольше. Борис попытался получить какие-то разъяснения. И получил их. Якобы он вступил в единоборство еще до команды и не по-офицерски задел травмированную ногу товарища. Но если все было так, то почему же Фархадов не остановил поединок еще до броска? Чего ожидал? Майор просто отмахнулся от его вопросов. И тогда Глинский вспылил и напрямую заявил Фархадову, что тот его специально зажимает. А раз так, то и он, то есть Борис, имеет полное моральное право задействовать свои московские связи. Словесная перепалка ни к чему не привела, майор Фархадов зачет все равно не принял. Командир полка Халбаев нехотя согласился поговорить со старшим лейтенантом лишь через день. Борис вошел в кабинет подполковника строевым шагом и отдал честь. Халбаев, сопя, встал со своего кресла, кивнул в ответ Глинскому и быстро оглядел его с головы до ног, явно выискивая, к чему бы придраться. «Товарищ старший лейтенант, вы когда подшиваться научитесь, а? Обузить не надо, права качать не надо, у нас все справедливо. Спроси у товарищей, они объяснят. Итоговую пересдашь через полгода. Иди, служи». Собственно говоря, Глинский даже рот не успел открыть, как аудиенция была окончена. Весь в красных пятнах от возмущения, Борис выскочил из штабного домика и столкнулся с майором Фархадовым. «Жаловаться ходил?» — хитро сощурился майор. «Я не жалуюсь», — угрюмо ответил Глинский. «Я просто не понимаю. Это все из-за того, что я москвич?» прищелкнул языком Фархадов. «Москвич, Черчич, ты некрасиво сделал, да? Ты Энверу даже помолиться не дал. Он на Олимпиаде выступал, ему все дали помолиться. Араб дал, иранец дал, даже американец дал. Ты не дал. Зачем так делаешь?» «Подождите», — потряс головой Борис. «Кому я помолиться не дал? Аллаху, что ли?» Фархадов, член партии, разумеется, тут же по-восточному хитро вильнул в сторону. «Зачем Аллаху? У него свой бог есть, советский. А Москвой нас пугать не надо, Москва далеко». Постепенно Глинский уяснил, что по незнанию некоторых местных нюансов невольно влез в чужой монастырь без приглашения. Этот прапорщик-дагестанец оказался ни много ни мало призером Московской Олимпиады, где отстоял честь Родины в непростых политических условиях. А за полгода до этой Олимпиады его ранило при штурме Кабульского дворца Амина. Любопытно, что этому действительно незаурядному спортсмену так и не дали звание заслуженного мастера спорта, поскольку он никогда не скрывал своей несоветской набожности и молился даже перед дверью командирского кабинета. Кстати, лично опекал этого прапорщика его главный земляк, сам Расул Гамзатов. Так что Глинский попал в непростую ситуацию. Не только Халбаев и Фархадов, но и практически все остальные офицеры полка сочли, что Борис выступил не по делу. Да еще и московскими связями пугал. От Глинского не то чтобы отвернулись, но легенда о его якобы неофицерском поведении оказалась прямо-таки нарицательной. Борис замкнулся в себе и продолжал, стиснув зубы, тянуть службу. При этом он понимал, что с навешанным новым ярлыком, в дополнение к старому, московского залетчика, сдать следующую проверку не факт, что удастся. Тем более, что от Фархадова зависела не только приближающаяся замену аттестации, но и повседневная служба. Постепенно в голову Глинскому стали приходить пораженческие мысли. Может, и впрямь плюнуть на все и попросить отца помочь уволиться из армии. Но это означало сдаться, признать свое поражение в схватке с тяготами и лишениями, а признавать себя слабаком Борис все же не желал. Но и оставаться навеки вечной в Богом и Аллахом забытом Черчике тоже как-то не хотелось. В общем, в душе старшего лейтенанта творился самый натуральный раздрай, усугубившийся еще и так и не наладившейся личной жизнью. Хотя, собственно, какая в гарнизоне личная жизнь? Тогдашний Черчик был городом скорее интернациональным, но военизированным. И хотя местные русские девушки с удовольствием знакомились с офицерами-холостяками, москвича Бориса они, однако, прельстить не могли. Как это ни странно, он поначалу даже засматривался на местных шахрезад, ему всегда смугленькие нравились, но не более того. Так что вся личная жизнь Бориса заключалась в письмах, которые он стал регулярно получать от Людмилы и совсем редко от Виолы. Людмила писала по-провинциальному обстоятельно, почти каждую неделю. Виола же за все время ссылки Бориса прислала ему всего два письма, зато в последнем сообщила, что у театра вроде бы намечаются короткие гастроли в Ташкенте. Надо ли говорить, что эта новость стала просто светом в оконце для Глинского? Он только и жил ожиданием приезда Виолы. Не то чтобы Борис надеялся, что вдалеке от Москвы все как-то снова наладится между ними. Нет, и такие мысли приходили тоже. Но в их совместное долгое счастье Глинский как-то уже не особо верил. Видимо, начал взрослеть. Он не хотел загадывать далеко наперед. Он просто тосковал конкретно по Виоле и по женщине вообще, потому что, хоть он взрослел, но организм-то оставался еще молодым и здоровым, и, несмотря на все спецподготовки, требовал свое. Но гастроли в Ташкенте все откладывались и откладывались. Борис уже решил, что они и вовсе не состоятся, и что Виола выдумала их просто, чтобы подбодрить его. И тут от нее пришла лаконичная телеграмма: «Завтра вылетаю, Ташкент, филармонию». Глинский чуть с ума от радости не сошел, но оказалось, что радовался он зря. Формально, по переводческой линии, он подчинялся Самарину, как старшему переводчику. К нему-то Борис и направился, чтобы отпроситься на завтра в Ташкент, даже телеграмму от Виолы с собой прихватил. Но Слава его не отпустил. Дескать, его самого на завтра застолбил учебный центр сопровождать в Ташкент какого-то проверяющего офицера из Йемена, с которым Самарин уже работал и потом сдружился. Отказаться от этой поездки не представлялось возможным. А хотя бы один переводчик должен был остаться в расположении полка. Кляня судьбу и скрипя зубами, Борис подчинился, но уже на следующий день узнал, что Самарин его попросту обманул. Оказалось, что Слава с Фархадовым решили просто съездить в Ташкент проветриться. А узнал об этом Борис так. Вечером следующего дня он представлял командиру полка недельную сводку радиоперехвата. Неожиданно к штабному домику подкатил УАЗик. Вскоре в кабинете Халбаева появился нетрезвый Фархадов и сопровождавший его офицер-узбек из ташкентской комендатуры. При первичном разборе полетов вырисовывалась настоящая картина маслом, потому что сложить 2 и 2 было несложно. Как выяснилось, не было никакого йеменского проверяющего, зато был день рождения тестя Фархадова, 63 года, столько, сколько прожил пророк. Вот они с Самарином и решили навестить родственников майора на плов-шашлыки. Фархадов хотел, чтобы Самарин его многочисленную родню пофотографировал, потому что в те времена еще далеко не все умели делать снимки. А у Славы от зампобою зависел перевод в Москву. Капитан-то все 4 проверки сдал, вернее, почти сдал. 4-ю ему перенесли из-за трещины в кисти руки, полученной во время неудачного падения на текущих занятиях по рукопашному бою. Ну, решили, сделали. Фархадов выдумал предлог, дескать, надо УАЗик сдать в ремонт. Взял с собой Самарина, и они бодро укатили в Ташкент. А дальше, через несколько часов, пьяного Фархадова на ступеньках местной филармонии задержал комендантский патруль, которому он еще и оказал сопротивление. Когда разобрались, из какой части Фархадов, а он даже пытался скрыться на все том же якобы неисправном УАЗике, машину на штрафстоянку отправлять не стали, исключительно из уважения к земляку Халбаеву, но дали сопровождающего офицера из комендатуры. Подполковник слушал эту историю молча и с каждой минутой все больше мрачнел, думал о чем-то своем. Бориса же била злая нервная дрожь. А так и не протрезвевший Фархадов все продолжал разглагольствовать, развязно пытаясь найти себе психологическое оправдание. «Командир, дорогой, у нас УАЗик на окружной рембазе не приняли из-за субботы. У них там типа ПХД». Примечание. Паркохозяйственный день. Конец примечания. «На самом деле на бакшиш разводили. А мы уже туда 4 березки отдали. Хватит». Примечание. Березка — легкая камуфлированная форма. Конец примечания. «Ну, мы со Славой к родственникам моим заехали. Шашлык-машлык. А потом, да, на концерт пошли. Филармония, как вы на совещании советовали. Какая-то там цыганочка из Румен приехала. Такая кошелка с воебоном. Кстати, на военных все время зыркала. Похоже, командир, кто-то из Красной Армии ей вдул как следует, понимаете? Понравилось. Вот и искала, кто следующий». «А где Самарин?» — очень нехорошим голосом спросил командир полка. Фархадов помотал головой. «Слава с концерта ушел, чтобы до завтрашних занятий успеть пленки проявить. Тоже пьяный?» «Нет». «Совсем трезвый. Говорил, жарко слишком». На самом деле, пьянющий в стельку Самарин появился в части на пару часов раньше Фархадова и тихо залег в полковой общаге. Командир полка долго смотрел на Фархадова, катая желваки по скулам, и вдруг словно вспомнил о присутствии в кабинете Бориса. «Вы свободны, товарищ старший лейтенант». Борис, трясясь от злости, пулей вылетел из кабинета, но его остановил прапорщик-порученец командира, тоже, естественно, узбек. Он сказал, что Глинского просили перезвонить на почту, там вроде бы какая-то срочная телеграмма лежит. Прямо из приемной Борис и перезвонил, Телеграмму ему тут же и зачитали, она была короткой. «Спасибо за встречу, Виола». Глинский положил трубку и быстро направился в полковое общежитие. Правду, видать, написали ему в свое время в характеристике о вспыльчивости. Найдя в общаге Самарина, мирно спящего в атмосфере плотного перегара, Борис вылил ему на голову ковш холодной воды и схватил за грудки. «Слышь ты, урод, я же тебе показывал телеграмму. Я же тебя по-человечески просил, слышь, что ж ты за говно-то такое?» Слава долго не мог очухаться и понять, в чем дело. Наконец, более-менее придя в себя, он не нашел ничего умнее, как сказать заплетающимся языком: «А ты не борзей, на неприятности нарываешься. С тебя, мазника, хватит и московского блядства». Вот это он сказал совсем зря, потому что тут же получил от Бориса слева и справа пару прямых в переносицу. На следующий день все трое, проспавшиеся Фархадов, Глинский и Самарин со сломанным носом и заплывшими мигающими глазенками, стояли на вытяжку в кабинете Халбаева. Командир полка спецназа не любил проводить долгие служебные проверки. Фархадову он вкатил строгий выговор, но не за пьянку и обман командира, а за то, что тот сдался патрулю. Официальная формулировка была просто убийственной для спецназовца за нерешительные действия в штатной ситуации. Еще большим унижением для Фархадова стало то, что ему, майору, объявили выговор в присутствии младших офицеров. С капитаном и старшим лейтенантом подполковник тоже церемониться не стал. «А вас, молодые, надо в чистом поле проветрить, чтобы прыткость вашу в полезное для службы русло направить. Так что готовьтесь. Недельки через три, максимум через месяц, как замены придут, а придут они быстро, меня тоже в Москве уважают». Проветривание в чистом поле означало командировку в Афганистан. В Черчике такие вопросы решались быстро. Халбаев слов на ветер не бросал и в переписке с московскими кадровиками без особой необходимости не вступал. А капитана и старшего лейтенанта формально даже не наказали. Им же предстояло написать рапорты в Афганистан, а туда посылать с неснятыми взысканиями было не положено. Вот так Глинскому вдруг выпала загранкомандировка, правда, совсем не по языковому профилю, точнее, не совсем по его языковому профилю, хотя Дари он освоил лучше, чем на уличном уровне. И ведь не отказаться было от этой командировки. Еще совсем недавно Бориса посещали мысли об увольнении из армии, но теперь об этом не могло быть и речи. Как это, пытаться уволиться, если тебя в Афганистан посылают? Это означало бы на всю жизнь получить несмываемое клеймо труса. К тому же в глубине души Глинскому было интересно посмотреть собственными глазами, как она выглядит на самом деле, эта война. И чего он сам стоит? Хоть и шел уже Борису 27-й год, хоть и повзрослел он и изменился, но остатки гитарной романтики, видать, еще не окончательно из его головы и сердца выветрились. Рапорт он написал, не колеблясь, а через несколько дней буквально как снег на голову свалилась Людмила. Ее он, конечно, ждал не так, как Виола, но все равно обрадовался. С ее размещением, правда, возникли проблемы. В общагу пустили только через рапорт на имя командира полка, дескать, если не жена, то иди в частный сектор к бабаям. Но Халбаев рапорт подписал. Он вообще после той истории как-то потеплел к Борису, хотя внешне этого почти не выказывал. Психологически и по-женски Людмила все рассчитала правильно. Кто навещает разведенного офицера, та с ним и остается. Все просто. Неженатый старлей, да еще перед неминуемым афганом, да еще в условиях черчикского безбабья. Но за несколько дней ей все же удалось хоть немного, но успокоить метущуюся душу Бориса. Память о Виоле никуда не делась, но на ночи, проведенные с Людмилой, это никак не повлияло. Людмила все понимала и особо ни на что не претендовала, в общем, не грузила проблемами. Один раз только пожаловалась, что с братом у нее беда. Он в учебке солдатиком мается, даже сбежать оттуда хочет. Их тоже в Афганистан собираются отправить, и он боится, что его невеста не дождется. Туда ведь на свидание не съездишь, и отпуска оттуда не дают. Но чем тут мог помочь Борис? Только общими словами утешения. С Людмилой он все же простился, почти как с женой перед боевым походом. По казачьей традиции даже пару раз ремнем ее стеганул. А потом они вместе подписали привезенную ею, ну, так и не открытую бутылку московского кристалла. Людмила забрала ее с собой, чтобы открыть в том же составе после благополучного возвращения Бориса. Дурные мысли они оба гнали от себя. Простились буднично, без объятий, на автобусной остановке. Утром, когда Глинский был уже на службе, Людмила поднялась. и никем не провожаемая ушла. У нее тряслись и кривились губы, но она не плакала. Или ей казалось, что не плакала.